расплавленным золотом поливало солнце землю. Стрекотали кузнечики, как в тот час, когда убили татары Трошку. Там, вдали, за этой степью, Бориска увидел избу деда Юхима, еще дальше замученного Андрея, смердов в жалких лохмотьях. Услышал голос деда Юхима, что с горечью произнес: «Мы пешеходцы». «От кого такая неправда повелась?» — мучительно думал Бориска. «Кем такая злая участь уготована?» Как жаль, что не был рядом с другом Андреем в тот час в подсосенках, не помог ему, как умел. Пусть тоже погиб бы, ничто не страшно. Сами собой складывались певучие слова о нужде, о горе народном, о том, что не будь лапотника, не было бы и бархатника, что за крестьянскими мозолями бояре сыто живут. Слова, как стон, просились на волю. Князь, прогнав Бориску, бросил сердцем меч на постель. «Если отпустить узду, чернь разнесет. Ярлык получу, хан будет помогать непокорных смирять, сам их боится». Над духом опять прозвучали подлые слова Бориски. «С ними в судьбу разделил». Гнев снова вскипел в князе. «Сколь волка не корми, все в лес глядит. Грамота не впрок, горделивцу пошла. Рассуждать молокосос вздумал. Всяка власть от Бога, и не тебе тля судить. Жаль, что плетью не иссек». Он постыл, подсел к столу. «Ладно, хоть что прям. За пазухой камни не держит. За спасение на базаре, как в Москву возвратимся, награжу. А из Кремля удалю». Он прищурил недобрые острые глаза. «А чтоб не смел перечить и место свое знал, Фитинью за Сеньку наливальщика отдам». Тонкие губы князя изогнула язвительная улыбка. «Попрыгаешь тогда, сочинитель». В золотом шатре. Прежде чем разрешить Калите быть на поклоне в золотом шатре, испытывали покорность князя. Сначала очищали огнем от нечистых мыслей, разожгли два костра, рядом с ними поставили два копья. От верхушки к верхушке копии протянули веревку. В те ворота проходил московский князь и воины, следом доверху груженные повозки. Старая, похожая на ведьму монголка, прыскала водой, заклинала скороговоркой: «Огонь, унеси злые мысли, унеси яд!» Кривляясь, танцевала по кругу. Сородичи подвывали ей. Танцуя, старуха зацепила рукой за воз, сбила с него на земь шкуру куницы, проворно схватила ее. «Мое! Меж огней легло! Мое!» Потом велела князю кланяться деревянным идолам, пить кобылье молоко. Слегка горби, с выражением покорности на лице, пил Калита ненавистное кобылье молоко. Низко кланялся идолам, чтобы никто не мог узнать по глазам, о чем думает. «Я поклонюсь, но время наступит, и вам, поганым, колом в бок все это выйдет». Представилось, как вот здесь же, в Черной Орде, погиб мужественный князь Михаил Черниговский, не пожелавший склонить голову перед татарами. Да и он ли один погиб? «Ради жертв великих, памяти светлых мучеников сих пойду на тяжкие испытания, все вынесу, а ярлык получу». Смерти московский князь не боялся. И если б знал, поступил он так же гордо, как Михаил, Москва от того станет сильнее, ни минуты не колеблясь пошел бы на это. Наконец великаны-стражники приподняли перед Иваном Даниловичем красный войлочный полог золотого шатра, впустили его и снова застыли с кривыми саблями на плечах. Войдя, Калита одним взглядом охватил роскошное внутреннее убранство огромного шатра. Потолок в раззолоченном шелке, трон отделан золотом, резьбой по кости, золотые драконы на малиновом бархате ханской одежды, золотые курильницы, распространяющие сладковатый аромат. Покрытые войлоком стены украшены седлами, оленьими рогами, расписаны затейливыми узорами —